Крещение. Ни свет, ни заря, еще со свечкой ходят, а уже топятся в доме печи, жарко трещат дрова. Трескучий мороз должно быть. В сильный мороз березовые дрова весело трещат, а когда разгорятся, начинает гудеть и петь. Я сижу в кроватке, смотрю из-под одеяла, будто из теплой норки, как весело полыхает печка, скачут и убегают тени, таращатся огненные маски, хитрые лисьи морды, румяная харя, которую не любит Горкин. Прошли святки, и рядиться в маске теперь грешно, а то, может, и прирасти, и не отдерешь вовеки. Занавески отдернуты, чтобы отходили окна, стекла совсем замерзли, стали молочные, снег нарос. Можно соскребывать ноготком и есть. Грохаются дрова в передней, все подваливают топить. Дворник радостно говорит, сипит: «Во, прихватило-то, не дыхнешь!» Слышь, отец кричит, голос такой веселый: «Жарчей нажаривай, под 30 градусов подкатило! Всем весело, что такой мороз!» Входит Горкин, мягко ступает в валенках и тоже весело говорит: «Мороз нонче, крещенской самой! А ты чего поднялся ни свет ни заря? Озяб, что ли? Ну, иди погрейся!» Он садится на чурбачок и помешивает кочерёжкой, чтобы ровнее горело. На его скульцах и седенькой бородке прыгает блеск огня. Я бегу к нему по ледяному полу, тискаясь потеплей в коленке. Он запахивает меня полою, тепло под его казакинчиком на зайце. Прошу, не скажешь чего хорошенького? А чего тебе хорошенького сказать? Мороз! Бушую уж отцепили. Антипушка на конюшню взял. Заскучал, запросился, и ему стал не втерпёшь. За святой вот водой холодно идти будет. Крещенский сочельник нонче до звезды не едят. Прабабушка Устинь бывала. Маково молочко к сытвой кутье давала. А теперь новые порядки. Кутье не варим. Почему? Новые порядки. Рядиться-то на святках дозволял ничего. Харить не любила, увидит и в печку. А ты, бывало, папашеньки, и сожгет, а его лестовкой постигает. Не поганься, хари не нацепляй. А почему не поганься? А поганый потому. Глупый твоя нянька чё купила? Погляди-ка, чья харь-то? После её личика святой водой надо. Образ подобия, а ты поганый нацепляешь. Лисичка ничего, божий зверь. А это чья образина-то? Погляди. Я оглядываюсь на маски. Харь что-то и мне не нравится. Скалится и вихры торчками. А чья? Его? Человек такого не бывает. Личка у тебя чистая, хорошая, а ты поганую образину. Фу. Знаешь что? Давай мы ее сожгем, как прабабушку Устинья. А куда ее беречь-то? И губище разрызгано. Иван Богослов, он Казанская, и он тут. На тот год доживем, медвежью лучше головку купим. Я влезаю на холодный сундук и сдергиваю харю. Что-то противно в ней, а хочется последний разок надеть и попугать Горкина, как вчера. Я нюхаю ее, прощаюсь с запахом кислоты и краски, с чем-то еще веселым, чем пахнут святки, и даю Горкину. На, сожги. А может, жалко? Говорит он и не берет. Только не нацепляй. Ну, поглядишь, когда. Вон гонители мучили святых, образины богов идолов нацеплять велели. А кто нацепит, пропал тот человек, как идолу поклонился, от бога отказался. И златом усыпали, и весоны сулили, и зверями травили, и огнем полили, а они славили бога и Христа. Так и не нацепили. Не то что, а плевали на образины и топтали. Лучше сожги, говорю я и плюю на харю. А жалко-то, наплюй на него, сожги. Он держит харю перед огнем, и вижу я вдруг, как в пробитых косых глазах прыгают языки огня, пышет из пасти жаром. Горкин плюет на харю и швыряет ее в огонь. Но она и там скалится, дуется пузырями, злится. Что-то течет с нее и вдруг вспыхивает зеленым пламенем. Ишь, зашипел-то как, тихо говорит Горкин, и мы оба плюем в огонь. А харь уже дрожит, чернеет, бегают по ней искорки, вот уж золотится пеплом, но еще видно дырь от глаз и пасти огненной на сером пепле. «Это ты хорошо, милок, соблазну не покорился, не пожалел», — говорит Горкин и бьет кочерёжкой пепел. «Во Христа креститеся, во Христа облекостися поют. Значит, Господин лик носим, а не его. А теперь крещение Богоявление. Завтра из Кремля крестный ход на реку пойдет, животворящий крест погружать в Ердани, пушки будут палить. А кто и окунаться будет под лед? И я буду. Каждый год в Ердани окунаюсь. Да мало что мороз, а душе радость. В Иерусалиме домна Панферна вон была, в живой Ердани погружалась, во святой реке. Вода тоже студеная, говорит. А Мартын Плотник вот застудился в Ердани и помер. С Ердани не помрешь, здоровье надает. Мартын от задора помер. Вон уж светать стало, окошечки засинелись. Печки поглядеть надо, пустик. Нет, ты скажи, от какого задора помер? Ну, прилип. Через немц помер. Ну, немец в Москве есть. У Гопер на заводе. Весь год купается, ему и купальню на зиму не разбирают. Ну, прознал, что на крещение в Ердань погружаются в проруби, и повадился приезжать. Первый-то его пустили в Ердань полезть. Может, в нашу веру перейдет. Он во Христа признает, а не по-нашему. Полуверу он. Всех и пересидел. На другой год штигаться давай. Пятерку сулил, кто пересидит. Наша Ердань-то, мы ее на реке ставим. Папашенька говорит, в Ердане не дозволи тягаться, крест погружают. А желаете на Портамойне, там и теплушка есть. С того и пошло. Мартын и взялся пересидеть для веры, а не из корысти там. Ну и заморозил его немец. Пересидел, с того Мартын и помер. Потом Василь Васильевич наш, задорный тоже, 3 года брался, и его немец пересидел. Да как у дело-то? И звать-то немца, папашенька его знает, Ледовик Карлыч. А почему Ледовик? Да звание такое, все так и называют Ледовик. Какой ни есть мороз, ему все нипочем, и влезет, и вылезет. Все красный, кровь такая горячая. Тяжелый сал накопил. Наш Василий Васильевич тоже ничего тяжелый, а вылезает синь-синий. 3 года и добивается одолеть. Завтра опять полезет. Беспременно, говорит, нонче пересижу костяшек на 40. А вот немец контурщик привозит, глядеть на часы по стрелке. А мы Пашку со счетами сажаем, пронизь костяшки отбивает. На одно выходит. Пашку ж приноровился, в 1 минутку 60 костяшек тютелька в тютельку отчекнет. А что лишка пересидят, немец сверх пятерки поход дает. За каждую костяшку гривенник. Василий Васильевич из задора, понятно, не из корысти. Ему папашенька награду посулил за удаление. Задорщик первый папашенька. Летоси сам брался, носил, отмотался. А Василий Васильевич чего надумал нонче? Ходит, пощелкивает. Нонче Ледовика за 40 костяшек сгоню. Чего-то исхитряется. Ну, печки пойду глядеть. Он приходит, когда я совсем одет. В комнате полный свет, на стеклах снежок оттаял. Елочки ледяные видно, искрятся розовым, потом загораются огнем и блещут. За Бармихиным садом в снежном туманении громадное огненное солнце висит на сучьях. Оба окна горят. Горкин лезет по лесенке закрывать трубу, и весело мне смотреть, как стоит он в окне на печке в огненном отражении от солнца. Мороз, говорят, поотпускает. Я сколупываю со стекол льдинки, все запушило инеем, бревна сараев и амбара совсем седые. Вбитые костыли и гвозди, петли творил, и скобы, кажется, мне и снега. Бельевые веревки запушились, и все-то ярко, и снежная ветка на скворечне, и даже паутинка в дыре сарая, будто из снежных ниток. Невысокое солнце светит на лесенку амбара, по которой вбегают плотники, вытаскивают Ердань, Балясина и шатер с крестами и валят в сани везти на Москва-реку. Все в толстых полушубках, прыгают в валенках, шлепают рукавицами с мороза, сдирают с усов сосульки. И через стекла слышно, как хлопает гулка доски, скрипит снежком. Из конюшни клубится пар, Антипушка ведет на цепи бушуя. Василий Васильевич бегает налегке, даже без варежек. Мороз не боится, лицо как огонь, кровь такая горячая. Может быть, и схитрится завтра, одолеет Ледовика. В доме курят монашками для духа. Сочельник, а все поросенком пахнет. В передний граненый кувшин крещенский пойдут за святой водой. Прошлогоднюю воду в колодец выльют, чистая, как слеза. Лежит на салфетке свечка, повязанная ленточкой пометкой. Будет гореть у святой купели, и ее принесут домой. Свечка эта крещенская. Горкин зовет отходная. Я бегу в мастерскую, в сенях мороз, облизываю палец, трогаю скобу у двери, прилипает. Если поцеловать скобу, с губ сдерешь. В мастерской печка раскалилась, труба прозрачная, ала живая, как вишенка на солнце. Горкин прибирается в каморке, смотрит на свет баночку зеленого стекла, на которой вылито богоявление с голубком и светом. Отказала ему ее прабабушка Устинья, и такой не найти нигде. Он рассказывает, как торговал у него ее какой-то барин, давал 200 рублей за стеклышко, говорил, поставлю в шкафчик для удовольствия. А сосудик старинный это, когда царь Антихрист старую веру гнал от дедов прабабушки Устиньи. И не продал Горкин. Сказал, и 1000, сударь, выкладите, а не могу. Сосудец святой, отказанный, верному человеку передам, а вас уж не обижать не знаю. Шкафчик, может, поставите, будете угощать гостей. А барин обнял его, поцеловал и пошел веселый. Театр в Москве держал. Крещенской водицы возьмем в сосудик. Будешь хороший, тебе откажу по смерти. Есть племянник, яблоками торгует. Да, в солдатах испортился, не молельщик. Прошлогоднюю свечку у образов и истеплим, а эту новенькую серебрецом лоскутик освятим, и будет она тут вот стоять. Гляди, у Михаила Архангела, ангела моего, заболею, станут меня, сподобит Господь, соборовать, в руку ее мне, на исход души. Да, может, и поживу еще, не расстраивайся, косатик. Каждому приходит час последний, а в раз, ежели заболею, памяти решусь, ты и попомни. Папашеньку просил, и тебе на случай говорю. Крещенскую мне свечку в руку, чтобы зажали, подержали, и отойду с ней, крещенная душа. Они приотходят, подступают, а свет крещенский оборонит, отцами указано. Вон у меня картинка исход души, со свечкой лежит, они эн где топчутся, как закривились-то. Я смотрю на страшную картинку, на синих, сбившихся у порога и чего-то страшащихся, смотрю на свечку серебрецом, и так мне горько. «Горкин, милый, — говорю я, — не окунайся завтра, мороз трескучий!» «Да я с того веселей стану, душе укрепление глубок!» Он умывает меня святой водой, совсем ледяной, и шепчет: «Крещенская богоявленская, смой нечистоту, душ освятите, леса очисти во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как снежок будь чистый, как ледок крепкий, — говорит он, утирая суровым полотенцем, — темное совлекается, в светлое облекается, дает мне сухой просвирки и велит запивать водицей. Потом кутает меня потеплей и ведет ставить крестики во дворе, крестить. На Великую Пятницу ставит кресты страстной свечкой, а на крещение мелком-снежком. Ставим крестики на сараях, на коровнике, на конюшне, на всех дверях. В конюшне тепло, она хорошо окутана, лошадям навалено соломы. Антипушка окропил их святой водой и поставил над денниками крестики. Говорит, на тепло пойдет. Примета такая. Лошадки ложились ночью, а кривая на силу поднялась. Старая кровь не греет. Солнце зашло в дыму, небо позеленело, и вот забелелась звездочка. Горкин рад, хочется ему есть с морозу. В кухне зажгли огонь. На рогоже стоит петух, гребень он отморозил, и его принесли погреться. А у скорничихи две курицы замерзли ночью. «Пойдем в каморку ко мне», — манит Горкин, словно хочет что-то показать. «С сытой кутицей разговеемся. Маков молочка-то нету, а пшеничка-то я сварил». Кутья у него священная, пахнет, как будто ладанцем от меду. Огня не зажигаем, едим у печки. Окошки начинают чернеть, поблескивать, затягивает литком. После всеночной отец из кабинета кричит: «Косова ко мне!» Спрашивает: «Ердань готова?» «Готова!» И ящик под шиль окунаться. Василий Васильевич говорит громко и зачем-то пихает притолку. «Что это ты, Косой, весил сегодня больно?» Смешливо говорит отец. А Косой отвечает: «И ни-ни, как нет, пущусь!» Борода у него всклочена, лицо как огонь, кровь такая горячая. Горкин сидит у печки, слушает разговор и все головой качает. «А как, справлялся? Будет Людовик Карлович завтра?» «Готовится-с!» – вскрикивает Василий Васильевич. «Конторщик его уже прибегал. Приедет беспременно. Будь покойна-с! Вот как пересижу-с!» И опять шлёп по притолку. «Не хвались, идучи на рать, а хвались!» «Боже, сохрани!» – всплескивает Косой, словно хватает моль. «В таком деле, боже, сохрани! Загде молчу, а закупаю Людовика каксу!» Сколько дознавался, бился, как говорится, с гуся вода-с, и больше ничего-с. «Что такое?» «Ну, ежели ты и завтра будешь такой, завтра я его за 40 костяшек загоню-с. Вот святая икона, и сочельник нонче у нас, загонюсь как-с». «Хорошо, сочельничаешь, ступай». Косой вскидывает плечом и смотрит на меня с Горкиным, будто чему-то удивляется. Потом размашисто крестится и кричит: «Мороз, веселиц! И разрази меня Бог, ежели каплю завтра! Завтра будь покоен, с публику с гор катать день гудящий! Загоню!» Отец сердито машет, Косой пожимает плечами и уходит. Пьяница-мошенник. Нечего его пускать срамиться завтра. Ты, Панкратыч, попригляди за ним в зоологическом на горах. Да куда тебя посылать? Купаться полезь завтра, сам поеду. Впервые везут меня на Ердань смотреть. Потеплело, морозу только 15 градусов. Мы с отцом едем на беговых, наши на выездных санях. С каменного моста видно на снегу черную толпу против Тайницкой башни. Отец спрашивает: «Хороша Ердань наша?» «Очень хороша». На расчищенном синеватом льду стоит на четырех столбиках, обвитых елкой, серебряная беседка под золотым крестом. Под ней прорубленная во льду ердань. Отец сводит меня на лед и ставит на ледяную глыбу, чтобы получше видеть. Из-под кремлевской стены, розовато-седой с морозу, несут иконы, кресты, хоругви, и выходят серебряные священники, много-много. В солнышке все блестит, и ризы, и иконы, и золотые куличики архиереев, митры. Долго выходят из-под Кремля священники светлой лентой и голубые певчие. Валит за ними по сугробам великая черная толпа, поют молитвы, гудят из Кремля колокола. Не видно, что ердани только доносят пение да выкрик протодьякона. Говорят, погружают крест. Слышу знакомое: «Во Иордане, крещающийся тебе, Господи!» И вдруг грохает из пушки. Отец кричит: «Пушки, гляди, палят!» И указывает на башню. Прыгают из зубцов черные клубы дыма, и из них молнии — бабах! И радостно, и страшно. Крестный ход уходит назад под стены, стреляют долго. Отец подводит меня к избушке, из которой идет дымок. Это теплушка наша, совсем около Ердани. И я вижу такое странное. Бегут голые по соломке. Узнаю Горкина с простынькой, Федю Баранышника, потом Павел Ермолаевич огородник, хромой старичок какой-то, еще незнакомые. Отец тащит меня к Ердани. Горкин худой и желтый, как мученик, ребрышки все видать. Прыгает со ступеньки в прорубь, выскакивает, окунается и опять, а за ним еще с уханьем. Антон Кудрявый подбегает с лоскутным одеялом, другие плотники тащат Горкина из воды. Антон накрывает одеялом и рысью несет в теплушку, как куколку. «Окрестился, — весело говорит отец, — трите его с уконкой, да покрепче! — кричит он в окошечко теплушки. — Идем на портомойню скорее, Косой там наш дурака валяет!» Портомойня недалеко. Это плоты во льду. Лед между ними вырублен, и стоит на плотах теплушка. Говорят, ледовик приехал, разоблачается. Мы входим в дверку. Дымит печурка. Отец здоровается с толстым человеком, у которого во рту сигара. За рогожкой раздевается Василий Васильевич. Толстый и есть самый Ледовик Карлович, немец. Лицо у него не страшное, борода рыжая, как и у нашего Косова. Пашка несет столик со счетами на плоты. Косой кряхтит что-то за рогожкой, может быть, исхитряется. Ледовик спрашивает: «Готов?» Косой говорит: «Готов-с!» Вылезает из-под рогожки и прикрывается. И он толстый, как ледовик, только живот потоньше, и тоже, как ледовик, блестит. Ледовик тычет его в живот и говорит удивленно строго: «А, ты такой!» А Василий Васильевич ему смеется: «Такой же Ледовик Карлович, как и вы-с!» И Ледовик смеется и говорит: «Ладно, хорошо!» Тут подходит к отцу высокий худой мужик в рваном полушубке и говорит: «Дозвольте потягаться, как я солдат на Балканах вымерз. Это мне за привычку. Без мест хожу, может, чего добуду». Отец говорит: «Валяй». Солдат вмиг раздевается, и все трое выходят на плоты. Пашка сидит за столиком. Один палец вылез из варежки, лежит на счетах. Конторщик немца стоит с часами. Отец кричит: «Раз, два, три... «Вали!» Прыгает трое в раз. Я слышу, как Василий Васильевич перекрестился, крикнул: «Господи, благослови!» Пашка начал пощелкивать на счетах. Раз, два, три. На черной дымящейся воде плавают головы, смотрят на нас и крякают. Неглубоко, по шейку. Косой отдувается, кряхтит: «Фух, хорошо, песочек!» Ледовик тоже говорит: «Очень хорошо, свежо!» А солдат барахтается, хрипит: «Больно тепла вода, пустите маленько похолодней!» Все смеются, отец подбадривает: «Держись, Василий, не удавай!» А косой весело: «В пуху сижу!» Ледовик и немцы его подбадривают, лопочет, народ на плоты ломится, будушник прибежал, все ахают, понукают: «Ну-ка, кто кого?» Пашка отщелкивает: 41, 42. Они крякают и надувают щеки. У косого волосы уже стеклянные, торчками слышится: «Уф!» «Что, Вася?» – спрашивает отец. «Вылезай лучше от греха! Губы уж прыгают!» «Будь покоен!» – хрипит косой. «Жжет даже чисто на полке! Попарюсь!» А глаз выпчен на меня и страшный. Солдат барахтается, будто полощет там. Дрожит синими губами, сипит: «Готовьте! Готовьте деньги! Фу, немец посинел!» А Пашка выщелкивает 115, 116. Кричат: «Немец посинел!» А немец руку высунул, хрипит: «Таскайте то фольно, ко-ко-колетно!» Его выхватывает и тащит. Спина у него синяя в полосках, а Пашка себе подчеркивает: 161 на 157 вытащили Ледовика. А солдат с косым крякает. Отец уж топает и кричит: «Сукин ты кот, говорю тебе, вылезай!» «Нет, да дорвался, да сижу до 40 костяшек!» Выволокли солдата синего, потащили тереть мочалками. Пашка кричит: 198! Тут уж выхватили Василия Васильевича, а он отпихнулся и крякает: «Не махонький, сам могу!» И полез на карачках в дверку. Крещенский вечер. Наши уехали в театры. Отец ведет меня к Горкину, а сам торопится на горы поглядеть, как там Василий Васильевич. Горкин напился малинки и лежит укутанный под шубой. Я читаю ему Евангелие, как крестился Господь в Иордане. Прочитал. Он и говорит: «Хорошо мне, косатик, будто и я со Христом крестился. Все жилки размаются. Вырастешь, тоже в Иордане окунайся. Я обещаю окунаться». Спрашиваю: «Как, Василий Васильевич, ты схитрился? Что-то про гусиное сало говорили». «Да вот, у лакея Немцева вызнал, что свиным салом тот натирается, и надумал: натрусь гусиным, а гусиным уж натри, ни по чем не отморозишь». Вернее, свиновый оказалось, а солдат целым вытерпел. Папашенька его в сторожа взял и пятеркой наградил. А Вася водочки своей то грелся, Господь простит. В зоологическом саду на горах за выручкой стоит. А Ледовика чуть жив повезли, хитрость-то на него же обратилась. Приходит Скорняк и читает нам, как мучили святого Пантелеймона. Только начал, а тут Василий Васильевич привозит. Начудил на горах, два дилижанса с народом опрокинул и сам на голове с горы съехал. Папашенького домой прогнали. Василий Васильевич укладывает на стружки к печке, зазяб дорогой. Он что-то мычит, слышно только «одолел». Лицо у него малиновое, Горкин ему строго говорит: «Вася, я тебе говорю, усни!» И сразу затих, уснул. Скорняк читает про Пантелеймона. «И повелел гордый скипетром и троном тиран Максимьян повесить мученика на древе и строгать когтями железными, а бока опалять свещами горящими. Святые же возва ко Господу, и руки мучителей ослабели, ногти железные выпали, и свещи погасли. И повелел гордый тиран дознать про ту хитрость волшебную. По разогревшему лицу Горкина текут слезы. Он крестится и шепчет: «Ах, хорошо-то, как милые! Чистота-то духовная, высота-то какая! А то тиран хитрость говорит!» Я смотрю на страшную картинку, где лежит с крещенской свечой на исход души, а на пороге толпятся синие, и кажется мне, что это отходит Горкин, похоже очень. Горкин спрашивает: «Ты чего испугался? Гляди, что как!» Я молчу. Смутно во мне мерцает, что где-то, где-то, кроме всего, что здесь, нашего двора, отца, Горкина, мастерской, и всего-всего, что видят мои глаза, есть еще невидимое, которое где-то там. Но это мелькнуло и пропало. Я гляжу на сосудик с богоявлением и думаю: откажет мне. И вдруг, видя в себе, как будет, кричу картинке: «Не надо! Не надо мне!»